и не в честном бою, а расчищая земной шар от неугодных вам сволочам наций. Это вы, — он задохнулся багровея, — это вы мне жену и дочку убили. Так что я вам буду? Гуманизмы гуманные тут разводить и мармелад с вами кушать? Это неизвестно откуда взявшийся мармелад вдруг пристал к нему надолго. «Нет, не будет никаких мармеладов!» Сделав тяжелый и грузный шаг вперед на немцев, сказал Богословский. «Не в мармеладные времена мы и встретились. Я вам мармелада не сулю, а предлагаю коммерцию. За мою на вас работу, за мою трудную и тяжелую работу бесплатно, бесплатно!» Громким курсивом, подчеркнутый и тонко, крикнул Богословский дважды, чтобы это понятие в них въелось. Они насчет чистогана, доки. Понятно вам? А я еще, кроме того, что вами поганцами ранен, я еще и тяжело болен. И мне бы куда лучше полеживать, чем с вами тут заниматься. Но, несмотря на все это, я предлагаю вам коммерцию. За мою на вас работу вы в свободное время будете субботниками и воскресниками нам восстанавливать больничный городок. Согласны? Только вы обдумайте, потому что я человек дела. Весь фронт немцев перед Николаем Евгеньевичем непонятно, вразброд, сердито, восторженно и испуганно одновременно что-то завякал и заспорил, наверное, между собой, не понимая и понимая, пререкаясь и втолковывая друг другу. Богословский послушал, прижав перевязку на животе руками плотнее, сделал еще полшага вперед и, очутившись уже совсем лицом к лицу с фрицами и ганцами, опять обещал им, что никаких мармеладов не будет, но если они выделят толковые и сильные бригады водопроводчиков, монтеров, маляров, паропроводчиков и прочих, тогда он, Богословский, ручается им, что за их окаянным здоровьем будет надлежащее смотрение, и уж желудок с легкими не спутают. Немцы вновь, но сдержанно из вежливости посмеялись, а Богословский, дав им сроку на размышление до среды, ушел, сопровождаемый растерявшимся лейтенантиком, который на ходу испуганно говорил Николаю Евгеньевичу что-то осторожное в смысле нарушения правил Международного Красного Креста и Полумесяца, а также воскресного отдыха. «Ты мне, лейтенант, мармелад не разводи», — сурово сказал ему Богословский. «Здесь ведь все добровольно, на коммерческих началах. Или ты своей властью можешь мне приказать следить за их здоровьем? Ведь не можешь, кишка тонка, ну так и молчи. Помалкивай в тряпочку. Тут не акционерное общество «Интурист» с первоклассным питанием, друг мой дорогой. Имеем мы на сегодняшний день военнопленных, которые в недавнем прошлом в нас стреляли и на нашей земле хозяйничали. Я это забывать сию минуту не намерен». Так кончилась эта беседа. А в субботу 193 фрица и ганса вышли на первый субботник. Их джазовый оркестр самодеятельности играл за ельничком и для оставшихся в лагере, и для вышедших на работу только что разученный вальс на сопках Маньчжурии. Два хромых, Устименко и Богословский, понесли первыми из сарая батарею парового отопления. Работали и сестры, и санитарки, и доктора. Работали закадычный профессор Гебейзен. Приехал на автомобиле большой начальник Евгений Родионович Степанов, сделал ироническое выражение лица, дал несколько строительных советов и умчался. Немец в квадратных очках подошел к обоим хирургам и сказал, что от имени своих товарищей он просит докторов заниматься более необходимым для людей делом, чем эта черная работа. «После войны имеется очень много больных людей», — перевел Гебейзен. «Доктора должны иметь... взять или отдых, или свое лечить». Старый немец козырнул и ушел. А на утро Владимира Афанасьевича вызвали к председателю исполкома Андрею Ивановичу Лосому. Лосой помогал Устименке, чем мог, но мог он не слишком многое, и помощь его выражалась главным образом в том, что когда на Владимира Афанасьевича